Глава 41. Сорель не впал в растерянность. Действиям в подобных ситуациях он был обучен и испытал лишь легкое возбуждение, вызванное приливом адреналина. Хорошей новостью было то, что он сам привел в действие блокирующее устройство, войдя в помещение. Если только датчики не соединены с неким бесшумным сигналом тревоги, до прихода персонала его присутствие здесь обнаружено не будет. Сорель взглянул на часы. На то, чтобы выбраться из западни, у него есть 5 с небольшим часов. Шансы на успех достаточно высоки, при условии, что он заставит мозг работать в полную силу. О выходе через дверь придется забыть. Даже с помощью тех инструментов, что он принес с собой, ему никогда ее не разблокировать. Сорель прошел к дальней стене. Предметы, разложенные на подносах, он узнал с первого взгляда. Набор хирургических инструментов. Это была вторая хорошая новость. В ловкой руке профессионала, каковым он считал и себя, скальпель представляет собой смертельное оружие. Сорель вытащил его из стерильного чехла и опустил в карман комбинезона. Один вопрос, тем не менее, не давал ему покоя. Зачем Зерка понадобилось превращать кабинет в операционную? Сорель читал его медицинское дело. Зерка был совершенно здоров. Никакой хронической болезнью, которая могла бы оправдать обустройство подобного помещения, он не страдал. Не успел Сорель задуматься над ответом на этот вопрос, как до его ушей донесся едва слышимый свист. Сорель мгновенно определил, что исходит он из находящегося на потолке прямо над дверью вентиляционного отверстия. Вроде бы ничего, но Сорель знал, что в комнату начал поступать газ. Система безопасности оказалась более совершенной, нежели он думал. Сначала она блокировала непрошенного гостя в помещении, затем выпускала иннервирующий газ, позволяющий нейтрализовать чужака, вплоть до прибытия охраны. Выкраденные им файлы этой детали не содержали. Ничего нового для Сореля в подобной ситуации не было. Нечто похожее он не раз проходил во время тренировок, поэтому точно знал, что нужно делать. Опустившись на пол, он расслабил мышцы, поджал под себя ноги и прислонился спиной к стене, после чего положил рядом с собой скальпель, бэби-игл и часы. Сделав несколько коротких вдохов, он постарался набрать в легкие как можно больше воздуха. Газ распространился еще не по всему помещению, но теперь это было делом лишь нескольких секунд. Натренированный человек способен задержать дыхание не более чем на 3 минуты. Теоретически, системы безопасности подобного типа настроены на распыление газа в течение несколько большего промежутка времени. По прикидкам Сореля, газ должен был перестать поступать в комнату максимум через 4 минуты, по крайней мере, именно так заявляли производители этих систем. Личный рекорд Сореля, а остановку дыхания он практиковал ежедневно, составлял 4:40, что оставляло ему значительный запас времени. Он постарался выбросить из головы лишние мысли, чтобы сконцентрировать все внимание на регулярном движении секундной стрелки. Первый эффект от недостатка воздуха он ощутил по прошествии 2 с четвертью минут. Появилось ощущение общего онемения. По истечении 3 минут в глазах все смешалось, и височная вена запульсировала быстрее. Вскоре он услышал долгожданный звук, шипение прекратилось, сменившись легким всасывающим шумом. Система очищения начала выводить газ. «Пора», — сказал себе Сорель, чувствуя, что силы на исходе. Кружилась голова, перед глазами стояла темная пелена. Если он не хочет потерять сознание, вскоре придется сделать вдох. Сколько времени отводит данная система на выведение газа, он, однако, не знал и решил подождать еще немного. Прикинул, что сможет продержаться еще 20 секунд. Теоретически этого должно хватить. В непроизвольном движении взгляд его отклонился от циферблата часов и упал на скальпель. Тогда-то Сорель и понял предназначение этой комнаты. Это была не операционная, а камера пыток. В один миг он утратил всю свою концентрацию. Организм вышел из-под контроля, и рот самопроизвольно открылся. Теряя сознание, Сорель почувствовал, как с воздухом в его легких смешивается газ.